Глава 17. Из королевства Ашей я выбрался через 3 недели, и даже без приключений. Только через 2 дня после того, как сбежала эльфийка, я вышел к довольно большой деревне. Жители оказались не очень приветливыми, и на постой меня никто не пустил, но лошадку продать согласились. А также овса для нее через седельные сумки и продуктов для меня. Заплатил я за все лишь 3 золотых. Лошадка оказалась какой-то грустной и медлительной, но мне в скачках и не участвовать. Также узнал у местных, где ближайший город, и благополучно его объехал. Так и путешествовал. Заезжал в деревушки, покупал продукты, получал информацию. Ночевать больше нигде не просился. И вот теперь ехал по королевству Литтел. Узнал я о пересечении границы в очередной деревне. Жители в ней оказались совсем нервными. На меня смотрели с таким подозрением, будто я английский шпион. Еду продать отказались, а про овес я даже не спрашивал, так как в мою сторону уже двигалась толпа вооруженных кто чем мужиков. Ну их нафиг, параноиков. Развернул лошадь и поскакал обратно. Лучше объехать. И еще стало мучить какое-то неприятное предчувствие. Что-то нехорошее творится в этом королевстве. Неспроста жители так себя ведут. Может, у них эпидемия какая-нибудь? Объехав деревеньку, я увидел наезженную дорогу и до вечера двигался по ней. Навстречу несколько раз попадались местные жители, которые, увидев меня, уходили в сторону от дороги и прятались, а на одной встречной телеге 2 мужика схватились за топоры и проводили меня подозрительными взглядами. Да что же у них тут случилось? Ближе к вечеру дорога вывела меня к маленькому неглубокому ручейку. Я свернул и, немного проехав вдоль него, решил остановиться на ночлег в небольшой рощице. Расседлав и напоив лошадь, отправился на охоту. Но и тут удача покинула меня. Никакой живности поблизости не нашлось. Пришлось грызть купленное прежде сушеное мясо. Крупа для каши у меня кончилась еще 2 дня назад. Костра разводить не стал, дабы не привлекать внимания. Все же очень странные места. Побродил немного вокруг лагеря, осмотрел подходы и, поставив на всякий случай 2 растяжки, улегся спать, завернувшись в трофейный плащ. Ночь прошла беспокойно. Просыпался каждые полчаса и вслушивался в раздающиеся из темноты звуки. Но меня никто так и не побеспокоил. Как итог, не выспался. Настроение тоже оставляло желать лучшего, а предчувствие чего-то нехорошего лишь усилилось. Попив холодной воды и умывшись из ручья, поехал дальше. Часа через 2 дорога вывела меня к очередной деревне, но в нее я даже заезжать не стал. Хватило того, что люди, работавшие в полях, при виде меня начинали голосить и разбегаться, а ближе к обеду увидел вдалеке 10 всадников, скакавших в мою сторону. Вот, похоже, и неприятности. Я свернул с дороги и спешился. Если предстоит драться, то лучше не сидеть при этом в седле, а то свалюсь и шею сломаю. Быстро перевесил кобуру на разгрузку, чтобы было удобно доставать пистолет левой рукой, а правую положил на меч. Когда всадники подъехали ближе, я понял, что мои приготовления бесполезны. Среди них было 3 лучников и 2 с уже взведенными арбалетами. У остальных 6 имелись только мечи, и у всех рядом с седлом висели щиты. По виду всадники напоминали военных. Одинаковые плащи, под плащами одинаковые кольчуги, да даже щиты и те одинаковые. Только у одного плащ на груди скрепляла серебряная цепочка, и шлем был чуть светлее, командир, наверное. Он и заговорил, когда остальные довольно грамотно разъехались в стороны, беря меня в кольцо. «Кто такой? Куда едешь?» «Разглядывая меня», — спросил он. «Просто путник», — как можно спокойнее и миролюбивее ответил я. «Вы не подскажете, как проехать в ближайший город?» «И подскажем, и покажем», — усмехнулся он, а потом приказал. «Сдать оружие, поедешь с нами». Один из всадников спешился и в развалочку пошел ко мне. «Эй, командир, что вообще происходит? Вы меня ни с кем не путаете?» Шагнув назад, я положил руку на рукоять пистолета, пытаясь найти выход из положения, и не находил. Не знаю, за кого они меня принимают, но ехать с ними совершенно не хотелось. «Не хочешь по-хорошему, значит?» — зло проговорил все тот же воин. «Ладно, взять его!» После приказа один из бойцов вскинул лук и пустил в меня стрелу. Сделал он это так быстро, что я, будучи готовым к чему-то подобному, не успел среагировать. Попал он в бронежилет, в район солнечного сплетения. Удар был сильным, и я непроизвольно сделал еще пару шагов назад и согнулся от боли, но устоял. Хотя весь воздух из груди выбило. Странно, с такого расстояния броник пробить должно. Я посмотрел на упавшую мне под ноги стрелу. Наконечник круглый, не боевой. Живьем взять хотят. Хотя не будь броника, от такого удара в солнышко можно и помереть. В следующую секунду пеший воин попытался ударить меня рукой в лицо. Я чуть сместился в сторону и сильнейшим апперкотом отправил его в короткий полет. И сразу же вытащил пистолет, направляя его на командира. Но лучник успел раньше. И следующая стрела попала мне в лоб, лишая сознания. Когда пришел в себя, я обнаружил, что лежу на чем-то вроде деревянной кровати без матраса. Из одежды на мне были только штаны и футболка. Руки и ноги на месте и даже не связаны. Не очень сильно болит лоб. Я резко сел и, повернув голову вправо, увидел сидящего напротив Кириса. «Привет, Макс!» — сказал он и улыбнулся.